Глава 16. Первым в комнату вошел поваренок с очередным подносом в руках. У меня от вида блюд, накрытых металлическими колпаками, дернулся глаз, как бы намекая, что это психологическая травма со мной надолго. Но показывать слабость тут было нельзя, да и соответствовать статусу леди требовали обстоятельства. Поэтому я выдержала паузу, позаимствовав хитростью герцога, а потом строго и холодно поинтересовалась. «Опять с червями?» «Нет, что вы, леди!» Замотал головой парнишка так, что я испугалась, как бы не слетел с черноволосой макушки колпак. «Его светлость нас выпарит всех, если мы посмеем ослушаться!» «Сани, посмотри, что там!» Царственно махнула я рукой. Раз уж герцог прилюдно заступился, следовало удерживать позиции, а не трястись в страхе, как чихуахуа перед большой плюшевой игрушкой. Горничная не менее царственной походкой приблизилась к пацаненку и быстро заглянула под крышку. Осмелев, подняла ее еще раз и уже более вдумчиво изучила содержимое. Мой разнесчастный желудок мхатовского представления не выдержал. Ревом дикого тигра сообщил всем о том, что леди изволит отобедать немедленно. Саня поджала губы, а паренек застыл, явно силясь не выдать закономерной реакции на проявление господской физиологии. И только лишь уши, торчащие из-под колпака, равномерно покрылись юношеским красным румянцем. Немую сцену прервал Нейт. Темноволосый капитан влетел в покои, как порыв свежего ветра. Он нес с собой свободу, жизнелюбие и обещание лучшего. «Что тут у вас?» Горл смело, как и полагается солдату, и просто мужчине сунул нос в принесенные блюда и вроде бы остался доволен. «Леди, надеюсь, отсутствие живности в горячем не помешает вам угостить своего верного слугу? С этими срочными поручениями герцога я даже перекусить не успел. А до яблок, как вы помните, мы с вами так и не добрались». Нейт молол языком без устали и бесцеремонно подталкивал Сани между лопаток, чтобы та поскорее накрывала на стол. Мне же оставалось благодарно наблюдать за его действиями, явно направленными на то, чтобы поскорее накормить меня. В то, что бравый солдат оголодал настолько, я, конечно же, не поверила. Такая косвенная забота теплом отдавалась в сердце, и было приятно осознавать, что хоть кто-то здесь не чинит мне препятствий, а даже наоборот, занимает мою сторону, пусть и выражается это всего лишь в мелочах. А после раннего обеда я действительно отправилась на кухню стряпать. И пусть герцог думает об этом, что хочет, мало ли какие у леди капризы случаются. Мне все равно с ним недолго жить придется. А вот временно обустраиваться нужно с комфортом, да и поесть, наконец, нормально очень хотелось. Просторное помещение показалось мне таким же чистым и теплым, как в первый раз. Немного вызывало вопросы длинная незнакомая печь, но я ведь и не ожидала привычной индукции. Справлюсь. Приноровлюсь. Целая профессиональная печь. Это уже не в поле на открытом огне готовить. Оставшийся после головомойки герцога в небольшом количестве народ к хозяйской невесте отнесся настороженно. Но оно и понятно. Пустили меня беспрекословно. Даже отвели отдельную часть стола в самом его начале. Но вот заговаривать или помогать никто не спешил. Поглядывали на меня со снисходительным любопытством, делая вид, что занимаются своим делом. Но все больше взгляды стремились ко мне, а не к продуктам. «Здравствуйте еще раз!» Нарочито бодро гаркнула я, но ответа так и не дождалась. После моего энергичного приветствия каждый занялся своим делом, старательно отводя глаза. Мол, и не любопытно им вовсе, чего это сюда герцогская невеста с умным видом заявилась. Тогда я, напевая веселый мотивчик, сняла со стены чистый передник, висевший в компании еще десятка таких же, повязала поверх уже нарядного платья, дело-то ко второй половине дня приближалось, и застыла возле полки с чистой посудой. «Так, что мне может понадобиться?» «Ты точно уверена?» — болтал негромко Нейт. «Я почему интересуюсь? Если ты решила самоубиться посредством отравления, то я все равно должен буду тебя спасти. Будь хорошей леди, облегчи своему верному слуге работу». «Думаешь, я способна только отраву приготовить?» — прищурилась я. «Что ж тогда не умоляй поделиться с тобой, хоть кусочком. Вон герцог твой мудрее оказался. Заранее попросил угостить. Учись дальновидности у старших». «Кстати, мне кажется, или леди избегает его светлость?» Голубые глаза смотрели до того испытующе, что, казалось, в этом вопросе для Нейта заключена самая суть. «Никого я не избегаю». Мне пришлось прятать глаза, отвернувшись к столу. «Просто не оправилась еще достаточно для общения с герцогом». «Ну-ну», — хмыкнул Горл, но настаивать на продолжение разговора не стал. «Помой мне лучше три яйца», — решила я занять делом капитана, чтобы умные мысли не атаковали его кудрявую голову. «А, кстати, кто подскажет леди, где тут у вас продукты хранятся?» — произнесла я во всеуслышание. Но ответом уже ожидаемо стала тишина. «Так где яйца взять, товарищи?» — с нажимом повторила я. Но никого мой тон не напугал. Повара все так же продолжали заниматься своей работой и смотреть куда угодно, только не на меня. Сволочи. Мало того, что травили, так теперь еще и выдрючиваются. Герцога на них нет. Капитан, с которым разом слетело все веселье, уже готовился прийти мне на помощь и даже раскрыл рот. Как простая, безо всяких украшений дверь в стене отворилась, а оттуда как по заказу поплыли в воздухе три яйца. Ровно столько, сколько я запросила. «У вас тут голосовое управление?» Растерянно обратилась я к капитану, не отводя глаз от чуть подпрыгивающей, будто на колдобинах коричневой тройки. «Мать моя!» — эмоционально высказался кто-то. Затем послышалась еще пара фраз, я так понимаю, непечатных. Нейт стоял с непроницаемым лицом, и мне оставалось лишь догадываться, в норме происходящее или же нет. Но длилось все это недолго. Стоило мне только перевести взгляд на капитана, как яйца словно получили невидимое ускорение, устремились в его сторону и один за другим хлопнулись о каштановую макушку. Остатки скорлупы с чавкающим звуком плюхнулись на пол в повисшей тишине, а на потемневших кучеряшках капитана расплывались почему-то шесть желтков. Сноска. На материке Семи Королевств яйца преимущественно двужелтковые. «Ик!» — икнул кто-то явно от неожиданности. «Ингрид!» — рявкнул возмущенный Нейт и стер прозрачный подтек белка, целивший капитану прямо в глаз.